Александр Александрович Блок. «И я любил, и я изведал». Звукозапись сделана на русском языке для сайта LibriVox.org Луизой Каримовой. «И я любил, и я изведал безумный хмель любовных мук, и поражения, и победы, и имя враг, и слов друг. Их было много. Что я знаю? Воспоминания, тени сна. Я только странно повторяю их золотые имена. Их было много, но одною чертой соединил их я, одной безумной красотою, чье имя — страсть и жизнь моя. И страсти таинства свершая и поднимаясь над землей, я видел, как идет другая на ложе страсти роковой. И те же ласки, те же речи, постылый трепет жадных уст, и примелькавшиеся плечи — нет, мир бесстрастен, чист и пуст. И, наполняя грудь весельем, с вершины самых снежных скал я шлю лавину тем ущельем, где я любил и целовал». Конец стихотворения «И я любил, и я изведал». Эта звукозапись находится в общественном достоянии.